Глава четвертая. Владислав Громов. Вскочив на верного Бурана, я отправился за ворота дома. Настроение было паршивым. Рисковать собой легче, чем близкими людьми. И пусть смерти девушек случались лишь в их медитации, все равно это было тяжело. Больше всего меня раздражало, что я там превращался в часть общего сценария, не имея возможности влиять на ход событий. И так будет продолжаться еще не раз. И я уже не могу вмешаться. Главное, чтобы они после всего пережитого меня не возненавидели. Но с этим придется смириться, потому что иного способа обрести силы, кроме как провести их дорогой смерти, я не знал. Мне нужно было вымотать их настолько, чтобы в них проснулись внутренние резервы, и сила, пробудившись, сама пришла к ним на помощь. Значит, никакой жалости и никаких сомнений. Хотя, черт возьми, мне их все равно очень жалко. Выехав за ворота, я нос к носу столкнулся с порубежниками, что возвращались с дальней заставы. Весело горлане песню про клен зеленый, которой я их в свое время и научил, они неспешно двигались вдоль улицы. При виде меня у многих из них на лицах расцвели радостные улыбки. А старший дозора, Василий, одним движением слетел с коня и кинулся обниматься. Именно с ним мы однажды бились спиной к спине против находников. Тяжелый, как медведь, но ловкий, точно рысь, он в мгновение ока сгробастал меня в объятия, хрустнув всеми моими костями. «Пусти, Мишка, раздавишь же!» — прохрипел я, надеясь, что моя регенерация и сейчас не подведет. Тем временем остальные воины тоже спешились, и пошла моя спина гулять по кругу. Каждый норовил испытать ее на прочность новой порции крепких объятий, хлопнуть по плечу или просто пожать руку. После этих обнимашек я нервно стал оглядываться, поневоле прикидывая в уме, как бы половчее удрать. Но, конечно, всерьез я и не думал, и тоже рад был их всех видеть. Наконец, когда с приветствиями было закончено, я обратил внимание на воина, что, вопреки остальным, не стал покидать седла и свысока сверлил меня злым взглядом. Присмотревшись, я понял, что это девушка, а вот лицо ее было мне незнакомо. «Это кто?» — шепотом спросил я Васю. «И главное, чем я умудрился ей насолить?» «Это?» — он оглянулся. «Света Злоба, новенькая. Сюда же не только духи с земли попадают. Кто душой чист, может найти дорогу на Буян, самостоятельно пройдя тропу через миры. Она меньше года, как на острове, и кличка ей подстать. Почитай, теперь она самая сильная среди нас. Видел бы ты, как она одна против десятка выходит». «Что, она из Святогора тоже?» — округлил я от удивления глаза. «Акстись!» — он даже отшатнулся от меня. «Против него на равных разве только ты выходил?» «Ладно, все это прекрасно. Вот только я так и не понял, чего она меня взглядом уже раз пять убила». «Да наслушалась о тебе баек разных, вот и хочет». «Князь Владислав Громов, высший, повелевающий, лично почтил остров духов своим присутствием», — послышался ее ироничный голос. «Великая честь оказана нам, братья, ведь это же сам владыка трех царств. Давайте все пойдем ему в ноги и будем целовать землю, по которой он прошел, а после благословим его на труды ратные и положим к нему в постель девушек покрасивее, дабы он кровь свою разогнать смог». «Ты, девка, говори, да не заговаривайся», — вспыхнул Василий, а остальные воины поддержали его одобрительным гулом. Влад, пролитый кровью и пройденными испытаниями мировой горы, заслужил свое право телесно тут находиться. Не раз он бился с нами в общем строю, и многие обязаны ему тут жизнью». «Да-да, я слышала эти байки. Только и было. Влад так, да Влад этак. Один против целого войска дрался. А где он был 2 месяца назад, когда находники едва не уничтожили остров? Сколько невинных духов отправились на перерождение? Мало того, что он увел из дому дочь мудрого Пересвета, так еще и без зазрения совести. Живет теперь в его доме. Я видела, из каких ворот он вышел. Или ты забыл, Василий, как тот убивался по ней, как лез в бой, не щадя живота своего, и как погиб сраженный магией шамана? Даже клочка одежды от него не осталось». «Я ничего не забыл», — грозно сверкнул он на нее глазами. «Но ты несешь бред. Мы все свободные духи и вправе сами решать, уйти нам или остаться. София сделала свой выбор, и Влад тут ни при чем. И в отличие от тебя, он пришел сюда за знаниями и силой, потому что живой, а не погиб в кабаке, зарезанный по пьяни мелким воришкой». «Да как ты смеешь?» — задохнулась от возмущения злоба, спрыгивая с коня. «Тебе ли не знать, как я погибла? Уснула после боя возле стойки, а эта тварь воспользовалась моментом и пырнула отравленным ножом. Я и не почувствовала ничего, а ты...» «Так, хватит разговоров. Владислав, как сильнейший из порубежников, я вызываю тебя на бой. Пора всем увидеть, чего ты стоишь на самом деле». Все это время я с нескрываемым любопытством следил за их перепалкой. Угрозы и обвинения взбалмошной девчонки меня совершенно не трогали. Грызя травинку, я облокотился о бок Бурана и наблюдал, как краснеет от ярости ее лицо, в полголоса комментируя для коня происходящее. Тот довольно всхрапывал, полностью разделяя мое скептическое отношение к происходящему. «Вот, смотри, Буран», — доверительным шепотом сообщал я коню, — «перед тобой явный пример самовлюбленной эгоистки. Ты ведь слышишь, что она говорит? И еще какие-то нелепые обвинения в мой адрес приплетает. При этом, в чем именно она меня обвиняет, она еще не придумала. Как думаешь, зачем ей это? Не знаешь?» «Да все просто. Она за мой счет хочет самоутвердиться. Понимаешь, друг? Есть такая категория женщин, которые все время пытаются всем что-то доказать. Я самая-самая. Вот их девиз. Я самая красивая, самая умная, самая сильная. Нет, ты не подумай, я не против. Мужикам тоже свойственно мериться членами. Но тут иное. Она ведь делает это не для того, чтобы доказать что-то окружающим, а исключительно для себя, для поднятия собственной самооценки, и ее совершенно не волнуют чувства других людей. И знаешь, какой будет итог? Она, рано или поздно, но проиграет в этой битве с самой собой, и тогда пойдет в сарай и повесится, потому что ее внутренний мир, построенный вокруг собственного «я», рухнет. И жизнь таких очень печальна. Она никогда не станет любящей женой, хорошей матерью. Просто потому, что у нее на это не будет времени. Все, что она может, это скакать на коне и рубить мечом. Готовка мимо. Воспитание детей не слышала о таких. С радостной улыбкой встречать мужа, какой к черту муж. Запах конского пота заменяет ей аромат чистого тела. Видишь, как на нее смотрят мужики? Ага, плохой взгляд. Не как на красивую девушку, а как на своего парня, как на соратника. То есть, как женщина, она для них не существует, и такие девушки со временем превращаются в лютых феминисток, кричащих, что мужики им не нужны, оправдывая этим то, что они не нужны мужикам. Они сами становятся мужеподобными. Я даже уверен, что у нее писька волосатая, и она этим очень гордится». «У меня не волосатая!» — раздался ее гневный вопль. «Теперь я точно убью тебя! Сражайся со мной!» «Упс, это я что, настолько громко сказал? Ну, извиняюсь, а насчет сражаться не хочу». Лениво ответил я, сплевывая травинку на землю. Черт, горькая попалась. «Ты!» — задохнулась она от возмущения. «Ты не можешь отказаться! Не имеешь права! Это урон чести воина!» «Да наплевать!» — отмахнулся я. «Ну, положим, мы сейчас сразимся. Я надеру тебе зад, ты в меня влюбишься, а потом мои девушки мне яйца отрежут». «А они могут, и уже неоднократно грозили с этим. В гареме больше мест нет. Да и я не люблю заросших девушек. Кстати, ты знала, что седло натирает в интересных местах, и со временем чувствительность этих мест сильно снижается? Не знала? Ну тогда можешь не благодарить за информацию, а вот насчет смены седла подумай». Хотя ты давно уже скачешь по прериям, может и поздно об этом говорить. Ну, в общем, твоя фамилия сегодня не Злоба, а Муха. Лети, мушка, и жужжи в другом месте. Сегодня ты в пролете. И почему мне в последнее время везет на взбалмошных дур? Не знаешь, Буран, может, меня прокляли? Или этот творец надо мной издевается, посылая мне испытания? Как-то все сложно, не находишь? Ладно, бывайте, мужики. Поеду я, хочу в серый лес наведаться. Давно там не был, тянет. «Пока мы не сразимся, ты никуда не пойдешь!» Перед моим лицом застыл наконечник копья. «Убери свою ковырялку, а то я ей тебе по заднице надаю». «Влад, тебе лучше сделать, как она хочет, иначе вцепится, как репей, не отдерешь». Взглянув на воинов, что выжидающе смотрели на меня, я на миг задумался. «Зачем это мне? Как девушка она мне неинтересна, как воин тоже, потому как держать себя в руках не может, а удовлетворять ее хотелки у меня нет желания». Использовать ее для удовлетворения иных потребностей мне тоже нет интереса. А хотя... Ладно, приходи через пару часов ко двору Пересвета. Возможно, на это будет интересно посмотреть моим невестам. Им-то не привыкать, но вот драку с девушкой-воином они, наверное, увидят впервые. Одна. Тут же поправился я, увидев, как загорелись глаза у рыкарей. «Позорить при всех я тебя не хочу, а вот высечь надо. Как раз розги подготовлю. Или все-таки ремнем лучше?» Задумчиво почесал я затылок. «Да ты! Да я тебя!» «Ага, именно так ты и сделаешь», — вскакивая на Бурана, ответил я. «Только не опаздывай. Спать мы ложимся рано. И в душ сходи, а то воняет от тебя хуже, чем из конюшни. Бывайте, служивые!» Тронув поводья, я медленно поехал к западным воротам, на прощание махнув им рукой. Уже отъезжая, я услышал голос Василия, обращенный к Свете. «Загляни к бабке Матрёне и возьми мазь заживляющую». «Это зачем?» — не поняла она. «Задницу себе потом будешь мазать, потому как...» Дальнейшего я уже не слышал. Слегка пришпорив Бурана, я ускорился. Выехав за ворота, я спешился и хлопнул коня по крупу, отправив его гулять, а сам сел на камень, что лежал на самой границе с лесом. Злым холодом тянуло из чащи, и тьма, что надолго поселилась в его пределах, казалось, смотрела на меня злыми глазами. Усмехнувшись, я на миг позволил волчьему оскалу появиться на моем лице, и ощущение тяжелого взгляда немедленно сменилось на явный испуг, а после и вовсе пропала. Помнят твари, кто в лесу хозяин. Ждите, скоро мой охотничий вой разорвет тишину проклятого леса. О чем думу думаешь? Опять взялся за старое и мнишь себя умнее всех? Раздался за моей спиной голос. Зачем пришла? Отозвался я, не оборачиваясь. Приближение Заряны я сразу почувствовал, но реагировать не стал. Незачем. Вреда она мне принести не может, а пользы от нее я не жду. Прошло время преклонения перед теми, кто должен был сдерживать тьму на земле, потому как со своей работой они ни хрена не справлялись. А важно надувать щеки и говорить загадками. Я и сам могу. Злой ты, Владислав, тьму впустил в сердце. Бла-бла-бла. Слышал я уже эти сказки. Много крови будет, много потеряешь. На кого мы землю оставим? Хватит глупых предсказаний. А землю вы сами почти просрали. И не тебе меня судить. Вы не справились со своей работой. Иначе я не нужен был бы. Так что говори, зачем пришла, и уходи. Не до тебя сейчас. «Совсем ты обезумел, Высший!» — вскинулась она и в спину повеяла холодом. «Заряна, вот клянусь, если не успокоишься, закину тебя в серый лес и посмотрю, как ты из него выбираться будешь. А хочешь силой помериться? Давай рискни. Я тебе не твои ведающие, что будто на Бога смотрят на тебя». Терпеть не буду, в раз образумлю, хворостиной по хребту. Силу почувствовал, зазнался? Что ж, посмотрим, как ты все сделаешь сам. Не хочешь слушать старших? Не осталось для тебя авторитетов? Ладно, поступай, как знаешь. А моей помощи тебе более не будет. Так ее и не было никогда. А ваши со Святогором игры мне не интересны. Лучше бы осела на месте и вышла за него замуж. Глядишь, и остыл бы старик, и нервы бы всем перестал трепать. Выждав пару минут, я все же обернулся, но за моей спиной уже никого не было. Удрала бабка, и даже спасибо за хороший совет не сказала. Да и пофиг, привык уже к этому. А слушать ее нельзя, и надо стараться держать на расстоянии. Не думаю, что они со Святогором отказались от своих планов. Да и за девчонками нужно теперь следить более внимательно. Несчастный случай подстроить очень легко. Но пока я выкинул ее из головы и пошел вперед, лес звал меня, манил и будто жаловался на что-то. И понять его я не мог, но лишь до того момента, пока не перешагнул его границы, на плечи сразу же обрушилось мощное давление, и я, недолго думая, выпустил волка наружу. Так мне легче будет находиться в лесу. Мой нос заработал, тщательно отсеивая запахи и безошибочно определяя направление движения. Неспокойно было здесь. Сам, являясь частью мира теней, лес, тем не менее, не был злым или добрым. Просто портал из одного мира в другой. Хотя он очень не любил чужих, не связанных с ним духовной связью. Я помню, как в первое время, когда я осмелился вступить на его территорию, он неоднократно пытался покончить со мной. Но сейчас все изменилось, и лес принял меня как своего хозяина. Раскрывшись передо мной, он показал, что его тревожит. Только внешне все было как обычно. А вот из его центра тянуло древним ужасом, от которого страдали все его обитатели. Что-то проникло в него из другого мира и постепенно захватывало все больше его территории, и от этого бежали в страхе слабые духи, да и сильные старались побыстрее покинуть его пределы. Вглядываюсь в темноту, отчетливо понимая, что сейчас не время туда соваться. Да я вполне смогу справиться с этой дрянью, но гораздо интереснее будет посмотреть, как с этим справятся девушки, а я подстрахую. Тем более, вылез там сильный зверь, а значит, и та, что его одолеет, станет намного сильней. Интересно. Развернувшись, я отправился обратно, мысленно обещая лесу, что скоро он очистится от этой гадости. Надо лишь немного потерпеть. Мое возвращение в дом прошло незамеченным. Девушки собрались в комнате на втором этаже и что-то бурно обсуждали. Прислушиваться было лень, хотя я иногда и слышал свое имя. Достав из кольца пирожок с капустой, я принялся жевать его, глядя в потолок. Но просто так лежать мне быстро надоело. Хоть я и люблю лениться, но в этот раз шило больно кольнуло в зад, требуя движения. Поэтому, нехотя поднявшись и покряхтев, как старый дед, я отправился на поиски своих девушек. Приближался вечер, и скоро уже должна была заявиться моя новая знакомая, и реакцию на ее появление трудно было предсказать. Но обвинение типа «только вышел за ворота и сразу нашел себе новую бабу» точно прозвучат. Тут и к гадалке ходить не надо. Так, мои красавицы, поднимаем свои красивые попки и следуем за мной. Наша тренировка продолжается, и скоро вы увидите кое-что новое. Кстати, я надеюсь, вы не просто так чесали языками все это время, а успели ознакомиться с хозяйством и назначить дежурных по кухне, потому как скоро ужин, а мои запасы не бездонные. Судя по виновато склонившимся головам, я понял, что этим вопросом придется заняться мне. Ну да ладно, все решаемо. Тут не ресторан. Обойдемся простой пищей. Главное, чтобы калорий было побольше. Потолстеть им тут не грозит. Вы уже погружались в полусон-полуявь. Это был медленный транс, не боевой. А сейчас я покажу вам его другую сторону. Кстати, Оленька совсем недавно смогла мне его продемонстрировать. Это, я вам скажу, огромный шаг к пониманию силы. Но тогда это произошло спонтанно. А сейчас я покажу вам, как входить в него осознанно. Для того, чтобы добиться хороших результатов, одного упорства и тренировок будет недостаточно. Нужно соблюсти еще ряд условий. Назовем их «соответствие», «развитие», «желание», «вера». Соответствие. Основная задача создания образа идеального воина – соответствие внутренней ипостаси и жизненной философии. Они не должны быть разобщены, иначе ничего не получится. Человек должен полностью соответствовать своему внутреннему зверю. Зверь не знает жалости. Он никогда не сдастся на милость врага, не будет колебаться, принимая решения. Его жизненная философия проста. Если враг хочет причинить мне вред, я должен его уничтожить. И не иначе. Любое колебание равносильно проигрышу. Люди же в большинстве своем скорее проглотят обиду, чем дадут настоящий отпор недругу. В этом и кроется различие между человеком и зверем. Развитие. Стать идеальным воином чаще хотят слабые люди, у которых полно страхов, от боязни пауков до страха смерти. Но цель их недостижима. Их страхи будут раздирать их изнутри, заставляя совершать ошибки. Человеку, все же решившему встать на путь воина, для начала нужно побороть себя, развиваться, заниматься самообразованием, преодолевать свои страхи, на деле столкнувшись с ними. К примеру, чтобы побороть страх глубины, займитесь дайвингом, высоты, парашютным спортом и так далее. Человек боится неизведанного. Изучите тревожащие вас вопросы, и они перестанут пугать. Оставив в прошлом свой последний страх и максимально улучшив самого себя, вы можете смело становиться на путь воина. Желание. Между истинным желанием и банальным хотением есть огромная разница. Четко определите для себя, зачем вам нужно умение входить в боевой транс. Готовы ли вы ради этого много и усердно работать над собой? Люди, которые желают добиться своего, чаще всего этого достигают. Те же, кто просто хотят, очень быстро ломаются. Их мотивация недостаточно сильна. Они не хотят прилагать усилия, перенапрягаться, истязать свой разум и заставлять работать свое тело. Для них это путь противоречий. Цель есть, но способы ее реализации их не устраивают. Они ищут легкий путь, но на тропе воина его нет. Четко проанализируйте себя и определите свою позицию. Если вы испытываете просто хотение, лучше даже не начинайте. Потратите даром и свое время, и время наставника. Вера. У многих это слово невольно ассоциируется с религией, но в нашем случае подразумевается вера в себя. Это самая могучая сила. С ней наши предки сворачивали горы. Но просто так взять и поверить не получится. Хотя с виду это и просто. Для того, чтобы поверить в себя, нужны постоянные тренировки психики. Точно так же, как человек наращивает мышцы на теле, нужно нарастить веру в себя. Неуверенность, как маленький червячок, будет подтачивать вас изнутри, порождать сомнения, а это очень опасно как для духа, так и для тела. В настоящем бою это может иметь очень тяжелые последствия. От травм до летального исхода. Изменение сознания не произойдет, если вы просто будете постоянно повторять «я в себя верю», «вижу цель», «не вижу препятствий». Это чувство должно возникнуть внутри вас, а для этого нужно безоговорочно верить, что будет так, как вы задумали. Это почти интимный процесс. В такие моменты вам ничто не должно мешать, не должно быть посторонних глаз и неуместной критики. Неосторожное слово может породить сомнения, а с ними мы и боремся. Помните, что из маленького зернышка при должном уходе вырастает большое здоровое дерево. Так взращивается и вера. Стоим молча и внимательно наблюдаем. Оль, подойди ко мне. Мы с тобой сейчас очень медленно начнем наносить удары друг другу, постепенно ускоряясь. Никаких уворотов, только удары руками. Удар, блок и снова. Не думай ни о чем. Отрешись от своих мыслей и чувств. Отдай управление своим телом духу. Постарайся вспомнить те ощущения, которые у тебя возникли, когда мы тренировались в академии. Можешь даже закрыть глаза, если тебе будет так удобней. Готово? Дождавшись ее подтверждающего кивка, я медленно бью ее в голову. Моя рука предсказуемо встречает ее блок, и в ответ в мою сторону уже идет ее кулак. Также блокирую и бью чуть быстрее. Еще, еще, постепенно движения становятся смазанными. При этом я тихо шепчу, как мантру, внимательно следя за ее внутренней энергией. Руки мои, мой меч, тело мое, мой щит, глаза мои видят незримое, разум мой, чистый светел, дух мой, не сломить. Постоянно повторяя это, я вижу, как она начинает двигаться в такт моим словам. Глаза закатываются так, что видно лишь белки. Сейчас не Ольга бьется со мной, а сила, что нашла себе выход. Увы, пока она ее не контролирует, но для демонстрации самое то. А контролю я научу. Фундамент у нее более чем хорош. Все, хватит. Энергии в ее теле начинают идти в разнос, но прогресс уже есть. На этот раз она продержалась чуть дольше. ускоряюсь и резко ударяю ее пальцем в живот, в центр Хара, отрезая ее от энергии, и она начинает заваливаться на меня. Подхватываю ее и прижимаю к себе. Минута, и она приходит в себя, удивленно оглядываясь вокруг. Вытянувшиеся в завистливом изумлении лица подруг сразу поднимают ей настроение, и она, освободившись от моих объятий, с гордо поднятой головой идет к ним. Лишь по дрожащим ногам видно, как нелегко ей дался бой. Но гордость княжны не дает ей показать слабость. Ну и пусть, главный результат. А теперь только начинаю я, как громкий стук в ворота прерывает меня. Черт, совсем забыл о времени. Внимание, девушки! К нам пожаловала гостья, которая тоже желает устроить для нас демонстрацию того, как не надо вести себя в приличном обществе. Открываю ворота и впускаю Свету, что привычным взглядом воина тут же срисовывает мою группу поддержки. Слышу сакраментальное. Только вышел за ворота и сразу нашел себе новую бабу. И тяжело вздыхаю. Ну а кто сказал, что будет легко? Хотя есть у меня одна идея. И коварно ухмыльнувшись, я закрыл ворота на крепкий засов.